И опять все рассветилось вокруг, стало необычным и фантастически красивым. Снова переплетались в сказочной гармонии невообразимые структуры, снова раздвигалось пространство, и глаза видели необычайно далеко. Но теперь к этому добавлялось и нечто новое, неуловимое. Иван растерянно крутил головой, но он не мог сориентироваться в многосложных и причудливых хитросплетениях. «Видишь, тля, это и есть подлинное пространство, невидимое для вас и непостижимое. Вселенная никогда не была пуста. Мрак и холод, пустота и бездонность – это лишь ширма, за которой сокрыт непередаваемо насыщенный мир, ибо пустота, вакуум, не есть ничто, так же, как ноль, сумма всех отрицательных и положительных чисел, так и пустота – это сумма, совокупность материи и антиматерии во всех их неисчислимых проявлениях. Для вас это невидимый спектр, а для нас это лишь часть системы, дарующей проникшим в нее особое свойство, свойство космических сверхсуществ. Твои глаза видят сейчас почти все, но твой мозг не вмещает видимого, он не успевает перерабатывать поступающей в него информации, он слаб и жалок, твой предмозжечок. Но я дам тебе и почти полное зрение. Гляди, тля! Ивана будто молотом ударили по голове, в глаза кольнули тысячи игл. Пространство ослепительно засияло, расширилось до невозможности, а причудливые структуры, переплетающиеся и убегающие в своих хитросплетениях далеко-далеко, стали полупрозрачными, тончайшими нитями, почти не заслоняющими главного. А главным было то, во что не хотелось верить. Пространство было заполнено десятками тысяч, миллионами ажурных конструкций явно искусственного происхождения. Иван не сразу все разобрал, это было не так-то просто сделать. Но он с первых же минут понял, что это не космический город, не станция обсерватории, не мириады прогулочных космокатеров. Это был флот, и не просто флот, а боевой флот, состоящий из неисчислимого множества крейсерских космолетов непривычных конструкций. Да, это были именно боевые крейсера, не что иное. Иван разбирался в этом, и они были до такой степени оснащены, увешаны всеми видами понятного Ивану и непонятного оружия, что эта мощь одним только своим существованием могла повернуть и обратить во прах, лишить воли, способности защищаться сотни цивилизаций пространства. Это было воистину сосредоточение сил зла. Иван зажмурился, но перед его глазами стояли фантастические конструкции. Они давили, убивали, лишали самой возможности мыслить. Иван сам себе показался первобытным дикарем, которого выставили голым и с дубиной на сверхсовременный полигон, выставили и сказали: «Бежать тебе некуда, дружок». «Нет, гляди», — прозвучал голос. «Гляди и запоминай. Впрочем, тебе ни к чему запоминать. Через несколько секунд ты умрешь. Тебя не будет. Но радуйся, слизняк, тля безмозглая. Тебя щедро одарили, тебе открыли сокровенное. И ты узнал перед гибелью, что ждет землян, что ждет землю. Смотри же и содрогайся. Ты никогда и никому не расскажешь об увиденном. Ты мертвец, ты труп. Но тебе позавидуют те из землян, кто переживет тебя. Ах, как они будут завидовать тебе! Мне безразлична их судьба, и все же я содрогаюсь, предвидя торжество силы, обрушивающейся на ваш жалкий мирок. Да, это будет славная потеха. Это будет одна из наших лучших увеселительных прогулок. Мы выжжем слизнячью колонию с древа Вселенной, как выжигают вредных и гадких насекомых, и мы заселим мир по ту сторону черной дыры существами, достойными жизни. Ты их видал в наших инкубаторах, расположенных на вневременных квазиярусах. Да, мы сделаем все это. Нам пора омолодиться немного. А тебе, Тля, пора умереть. Пора. Голос пропал. Уши заломило от внезапной тишины, пустоты. Иван увидал, как от ближайшего цилиндрообразного кронштейна боевого космокрейсера отделился сморщенный шарик и стал приближаться к нему. Шар был совсем мал, но крохотный дюймовый раструб говорил о многом. Да, они кончили шутить шутки. Это приближается его смерть. Обезличенная, механическая, страшная. Иван, уже ни во что не веря, ни на что не надеясь, надавил во всю силу на возвратник. На этот раз щелчка не было. Наверное, контакт все-таки сработал. Иван не знал, он увидал вырвавшийся из раструба сноп пламени, но жара не ощутил. Все вдруг пропало, исчезло, улетучилось. А сам он провалился в тягучую черную бездну.